Кроме Испании и Португалии, где шла война против сарацин, братья, как уже говорилось, исполняли административные обязанности, руководили хозяйствами и предприятиями, были банкирами, занимались рекрутированием новых членов ордена. Старые бойцы, раненые на войне, возвращались к жизни в миру, однако они до конца своих дней, в меру своего таланта, продолжали служить делу тамплиеров. Что касается магистра, то он не имел права уйти на пенсию. Обычно он умирал при исполнении своих обязанностей, чаще всего с оружием в руках, хотя во время битвы 10 отборных рыцарей брали на себя труд по его защите. Тем не менее, орден мог его отстранить, как это было с Рено де Вишье. В конечном счете, магистр, являясь выборным должностным лицом, был чем-то вроде президента, а не просто феодальным сеньором. Как на генеральных капитулах, так и на советах в узком составе, решения магистра утверждались большинством голосов, хотя его престиж, авторитет и личные качества могли повлиять на исход голосования. И тем не менее, он должен был неукоснительно подчиниться большинству. Обычно магистр обедал в трапезной с братьями, только если у него не было приглашенных из числа мирян. Он имел, хотя и в большем масштабе, права и обязанности командора ордена. В лазарете он обедал только в случае болезни или ранения. Как и остальные братья, он ничего не имел в частной собственности и не мог распоряжаться имуществом ордена без одобрения капитула. Однако, благодаря своему высокому положению и возложенным на него обязанностям, он мог иметь в собственном владении сундук, запираемый на ключ, где хранил свои сокровища. Он мог также делать кое-какие подарки и предоставлять ограниченные займы ради выгоды для ордена, разумеется, с учетом мнения своего совета. Он мог сделать подарок не дороже 100 безанов, золотой или серебряный кубок, платье, отделанное беличьим мехом, лошадь, оружие, но только ни меч, ни боевой кинжал и даже не наконечник копья. Если же кто-либо из друзей ордена преподносил магистру ответный подарок, то он должен был передать его казначею. Что же касается суды, которую он мог предоставить, то она не должна была превышать 1000 безанов. Если он отправлялся в Триполи или Антиохию, то казначей выдавал ему самые большие 3000 безанов, часть из которых он должен был раздать наиболее бедным командорствам, а остаток вернуть в казну по окончании своего путешествия. После его смерти все, чем он владел, переходило в собственность ордена. Иерархические статуты превосходно резюмируют и определяют в нескольких словах его положение. Все братья ордена тамплиеров обязаны подчиняться магистру, а магистр обязан подчиняться своей братии. Сенешаль был заместителем магистра. В этом качестве он имел персональную свиту, состоявшую из одного рыцаря, двух оруженосцев, одного брата-служителя, диакона, туркопола и переводчика с арабского. Как и магистр, он имел 4 коней, круглый шатер и печать ордена. В отсутствие магистра он брал на себя обязанности по контролю за командорствами. Он имел право подарить другу ордена породистого коня, мула, боевое седло, серебряный кубок, платье, подбитое беличьим мехом или из алой материи, но всегда ради выгоды ордена и с одобрения капитула. В походе перед ним несли знамя тамплиеров, и этой чести удостаивался кроме него только магистр. Маршал ордена тамплиеров был главнокомандующим. Он отвечал за вооружение и доспехи, за осадные машины, боеприпасы и конную сбрую. Именно его обязанностью была мобилизация сил ордена, распределение их на эскадроны, отдача тактических распоряжений. Он же с одобрения магистра покупал лошадей и мулов. В случае отсутствия магистра и сенешаля он командовал сражением. Когда на судах ордена с запада прибывали новые партии лошадей, маршал их осматривал, отбирал и распределял. Он направлял братьев по командорствам. Высокое положение позволяло ему иметь в своем подчинении двоих оруженосцев, брата-служителя и туркопола. Его шатер, как у магистра и сенешаля, имел круглую форму, но был меньшего размера. Он не держал печати и мог, да и то не слишком часто, делать лишь мелкие подарки друзьям ордена – подержанное седло, легкие доспехи и тому подобное. В качестве его помощников служили туркоплье, подмаршал и гонфолоньер. Туркоплье играл далеко не последнюю роль. Он командовал братьями-служителями в военное время и туркополами, вспомогательные отряды из местных жителей, в военное и мирное время. Ему полагались 4 лошади и даже туркоман. Посланный на разведку с эскортом рыцарей, он брал на себя ответственность только за выполнение самой миссии и действовал в соответствии с приказом. В присутствии маршала он мог лишь строить своих туркополов и братьев-служителей и передавать им приказы. Он не имел права наступать, атаковать или преследовать врага по собственной инициативе. Подмаршал был начальником братьев-мастеровых и отвечал за кузнечное дело и исправность конской сбруи. Именно он распределял и велел ремонтировать седла, уздечки, стремена, а также копья, шпаги, турецкое оружие, арбалеты и железные шлемы. Он пристально контролировал работу мастерских. Он же распределял оруженосцев, хотя те и находились главным образом в ведении гонфолоньера. Гонфолоньер командовал оруженосцами, которые не принадлежали к ордену тамплиеров, но служили либо из милости, либо за плату. Он распределял их по обителям, выдавал плату и поддерживал дисциплину в их рядах. В походах именно он выстраивал их в отряды. На марше он шествовал впереди знамени тамплиеров, которые несли оруженосцы. На войне один из туркополов нес черно-белый штандарт с красным крестом. Гонфолоньер носил также флажок цветов ордена, обмотав его вокруг своего копья и разворачивая во время атаки.